Марина Ше. Действительно, жизнь или проявление сознания усопшего есть. Убедилась в этом дважды. Когда вышла замуж второй раз с двумя маленькими детьми, решила, что надо родить общего ребенка. Не тут-то было. 4 выкидыша. И во время 5-го была клиническая смерть. Такое ощущение, что сознание вовсе не отключалось. Находясь под наркозом, я слышала необычные звуки и думала про себя, что это я ногами отталкиваю врачей, но при этом сознавала, что ноги привязаны. На том свете встретил дедушка. Сказал, что пора обратно. Странно, но мне было хорошо и обратно, но совсем не хотелось. Пришлось ему меня вытолкать со словами: «Тебе надо еще дочь родить». Ощущение возвращения непередаваемо. В голове чистый лист, вокруг толпа врачей. И я, совершенно не понимающая, что к чему. Доктора молчали, как партизаны. Даже обидно стало. В течение минут 3-4 мозги встали на место. И на мой вопрос, все ли они закончили, услышал всеобщий облегченный вздох и ответ: «Нет, дальше без наркоза». Через 3 месяца я забеременела. Матка открыта всю беременность на 2 сантиметра. В декрет не уходила, так как 90-е годы, а я руководитель цеха, и мои мужики запросто могли остаться без денег. При этом абсолютно в срок родила дочку. Родилась она в день Александра. Дедушку звали Александр. Вот что значит судьба родиться.